о любви поет, где-то далеко любимый ждет. Летят мечты, как облака, в моей руке твоя рука, я оставляю в прошлом тень, любовь обнимет новый день. Любовь — это загадки слов, ответы хранятся в танце ветров. Музыка похожая на любовь. Лети, любовь, лети, любовь. Любовь — это загадки слов, ответы хранятся в танце ветров. Музыка похожая на любовь. Лети, любовь, лети, любовь. Я вижу звезды и кометы, дверь мою мечту открыта. Тебя как книгу изучу и вместе с ветром улечу. Пропитан звонким смехом день, суета нам не помеха. Твои глаза словно магнит, уносят в небо те слова твои. Летая над мирами, я стою на улице с цветами. Свободы ветром я дышу, все забываю и лечу. Любовь — это загадки слов, ответы хранятся в танце ветров. Музыка похожая на любовь. Лети, любовь, лети, любовь. Любовь — это загадки слов, ответы хранятся в танце ветров. Музыка похожая на любовь. Лети, любовь, лети, любовь. Мелодию напевают мне скалы, вокруг них я на крыльях летаю. У музыки нет расстояний, дорога петляет над вечною тайной. Ветер танцует под облаками, млечный путь я измерю шагами. Яркий свет играет лучами, слушать тебя я готова часами. Город глазами создает звуки, мир ощущений чувствуют руки. В любви сгорая как в огне, я лечу навстречу к тебе. Любовь — это загадки слов, ответы хранятся в танце.